Глава 14. Наконец-то Ликока выпроводили, и я стала собираться к портнихе. Маркиза удивленно на меня посмотрела. «Мари, а ты куда?» «Я пойду вместе с Минером. Что-то мне неспокойно отпускать ребенка одного. Ну и потом, надо же теперь в мэрию заглянуть, узнать, что там и как». Маркиза вдруг снова взглянула на меня так же, как тогда, когда я отчитывала капитана Ликока за фамильярное обращение. Но на этот раз она не стала молчать и сказала: «Мари, ты только не подумай ничего такого. И я, и жени, мы тебе действительно верим. Да и сама ты, скорее всего, тоже веришь. И вправду не помнишь многого. Но я смотрю на тебя, и мне все время кажется, что на самом деле ты вовсе не деревенская девушка. Но не может быть у простой девушки ни такой правильной речи, ни таких знаний, ни таких хороших манер. Да и магии такой сильной, как у тебя. Да, еще мне все время кажется, что разговариваю я не с юной девицей, а со зрелой опытной женщиной». Я подумала: «Надо же, какая глазастая маркиза!» А вслух сказала: «К сожалению, я не помню ничего до того момента, как очнулась в лечебнице при монастыре Святого Франциска. А что до возраста, думаю, что это от того, что пережила я много обид». Глаза мои увлажнились. Действительно стало жалко и себя прежнюю, и несчастную Мари Фонтен. Маркиза даже испугалась. «Ну что ты, Мари, не плачь, прости, я не хотела тебя расстроить и уж тем более обидеть. Хорошо, если ты считаешь нужным, иди вместе с Минером». И мы пошли. Минер хорошо ориентировался в городе. «Тебя часто отпускают одного?» — спросила я, потому как мне казалось странным использовать для посылок собственного ребенка. Но оказалось, что отпускают мальчишку совсем нечасто. Просто когда не стало слуг, мама не всегда могла ходить куда-то сама. Бабушка заболела, а братья еще маленькие. И я поняла, что мальчишке пришлось резко повзрослеть и взять на себя ответственность за мать и братьев в силу своих возможностей. Мы шли вдоль улицы, на которой стоял дом семьи Моран. Улица была небольшая, всего 6 домов. 3 на одной стороне улицы и 3 на другой. Было заметно, что раньше за улицей ухаживали. Вдоль проезжей части росли высокие деревья, которые сейчас были покрыты свежей, недавно появившейся листвой. Газон все еще выглядел ухоженным. Но большинство домов, может, и не таких больших, как дом маркизы де Трас, действительно стояли пустые, а некоторые даже с выбитыми окнами. И только в самом конце улицы тоже был дом, вокруг которого все еще можно было заметить тонко колыхающуюся пленку защиты. «А кто там живет?» — спросил я мальчика, показывая на дом. Минер сказал, что вроде бы там жила баронесса де Вальмон с мужем и сыном. Но после того, как мужа арестовали, а сына унесла магическая лихорадка, она не уехала, как остальные, а просто перестала выходить на улицу. «Я знаю, что бабушка вместе с мамой ходили, пытались до нее достучаться. Спрашивали, не нужна ли какая помощь. Но им так никто и не ответил. Хотя продукты ей привозят регулярно. Да и защита постоянно обновляется, так что, наверное, она просто не хочет никого видеть». Мальчик рассказывал мне историю несчастной баронессы, а я думал о том, что же здесь за король такой был, который своих же подданных уничтожал, оставляя после такие вот проплешины в виде брошенных домов и разбитых судеб. Вскоре мы вышли на другую улицу. И хотя домики на ней были попроще, выглядела она значительно повеселее. Почти в каждом домике на первом этаже была какая-нибудь лавка. По улице ходили люди, а сама улица была довольно длинная и вела прямиком к центральной площади города, на которой я уже была в свое первое утро здесь. На этой площади стоит большой фонтан, который, к сожалению, сейчас некому поддерживать, потому что некому зарядить кристаллы. На этой же площади находилась и мэрия, которая располагалась в городской ратуше. Я предложила Минеру начать с мэрии. Очень уж мне не хотелось, чтобы капитан Ликок имел хоть какую-то возможность ко мне придраться. А если я не буду зарегистрирована, то это будет для него хороший повод меня зацепить. В мэрии нас встретили дружелюбно. За невысокой стойкой сидел приятный молодой человек, который сразу же, как только мы вошли, поинтересовался, по какому вопросу. Вот же как на людей приличная одежда влияет, пришла мне в голову умная мысль. Интересно, как бы этот молодой человек среагировал, приди я в своем сером платье и в платке. Тем не менее, одеты мы, и я, и Минер были прилично. Поэтому на свой вопрос, каким образом я могу зарегистрироваться для временного проживания в городе, молодой человек сразу достал бланк и начал записывать мои данные. После того, как он все записал, все так же мило улыбаясь, сказал: «А теперь с вас всего 2 су, и все, дело сделано». «Блин!» — взвыл внутренний голос. «Снова прокол. Денег-то у нас нет. Вот от слова «совсем». Минер смотрел на меня расширившимися глазами, видимо, ожидая, что я сейчас материализую 2 су из воздуха, но я, к большому сожалению, так не умела. Поэтому, поизображав, что кошелек точно был, но оставлен в другом платье, горестно вздохнула и также горестно попрощалась с добрым парнем. «Постойте, мадемуазель Мари!» Назвал меня по имени этот улыбчивый сотрудник мэрии. «Я могу вам выдать документ, а вы завтра принесете деньги». Я поняла, что парень мой герой. Так бескорыстно отдать понравившейся девушке документ без уплаты городской пошлины мог только человек, который точно знает, что без оплаты этой пошлины для города ничего не изменится. «Нет, спасибо», — ответила я, вероятно, зря. Но вдруг мне на голову кирпич упадет, и я не смогу выполнить обещание. Вслух сказала: «Давайте я завтра снова приду, и мы с вами дооформим». Мне показалось, что парень облегченно выдохнул. Все-таки выдача бумажки без уплаты городской пошлины было серьезным нарушением. Вышли с Минером обратно на площадь. Тот тоже выдохнул облегченно. «Здорово ты придумала. Как будто мы кошелек забыли». «Ну вот». Подумала, создала ребенку модель, что можно врать. Поэтому вслух сказала: «Это да, но врать нехорошо. Помни, и если есть возможность сказать правду, всегда говори правду, потому что правду говорить легко и приятно». Дождалась, пока Минер кивнул, и на этом посчитала свою воспитательную роль выполненной, и мы пошли к портнихе. Салон располагался на небольшой улочке, располагавшейся на противоположной стороне площади. Площадь была почти правильной круглой формы, и от нее, словно лучи от солнца, расходились прямые улицы. На одной из таких улиц и располагался портняжный салон «Мадам Триши». Салон «Мадам Триши» тоже, как и многие другие лавочки, располагался на первом этаже 2-этажного дома. Вероятно, мадам-портниха сама же и жила на 2-м этаже. На 1-м этаже были довольно большие витринные окна, в которых стояли манекены, одетые в красивые бальные платья. Ну что же, очень правильно. Все самое красивое должно быть на витрине. Одно платье было яркого синего цвета, а второе – насыщенного красного. К двери в салон вела лесенка в 3 ступеньки. Вдоль перил с внешней стороны висели прямоугольные кашпо с цветами. Я подошла и подергала дверь. Было заперто. Магического замка на двери не было, поэтому я по старинке и с молчаливого одобрения Минера взялась за кольцо, 3 раза стукнула по двери. Через некоторое время дверь открылась, и перед нами предстала невысокая худая женщина с подвижным лицом. Правда, лицо у женщины было каким-то крысиным, что ли. Узкий лоб, вытянутый уточкой нос, тонкие губы. Глаза были темно-карие. Отсюда и создавалось ощущение крысиной мордочки с бегающими черными глазками. «А мадам Триши?» — уточнила я, не делая попытки войти. Она еще раз подозрительно посмотрела на меня, потом на мальчика. Видимо, в памяти произошло какое-то озарение. «Минер? Минер Муран?» — спросила эта вежливая портниха, полностью проигнорировавшая мой вопрос. Теперь мне становилось понятно, что такая вполне могла обманывать беднягу Эжени. Мальчик кивнул, но ничего не сказал. У него были четкие инструкции, поэтому в этом странном диалоге он молчал. «Мадам Триши», — уже громче произнесла я, все-таки рассчитывая на то, что у мадам просто проблемы со слухом. «Сегодня вас будет ждать Эжени Моран и маркиза де Трасса для разговора о пошиве магических платьев. Если вам интересно, приходите до 16:00». Потом я повернула голову к Минеру и, подав ему руку, сказала: «Пойдем». Мы развернулись и двинулись от негостеприимного салона обратно к площади. Что-то вслед нам кричала портниха, но мы решили не оборачиваться. Надо было сразу установить наши правила, а не играть по ее. Какая неприятная особа! Все-таки вырвалось у меня непедагогичное высказывание. «Да вообще гадкая тетка!» — поддержал меня Минер. Сразу стало спокойнее. Мальчишку уже кто-то научил правильно оценивать людей. Мне пришла в голову мысль, что надо бы разработать запасной план. А то, мало ли, мадам крыса решит не приходить и сидеть мне, незарегистрированной где-нибудь на коленях капитана Лекока. А я этого совсем не хотела. «Есть здесь еще салоны?» — спросила мальчика. «Один точно есть», — весело сказал он и показал пальцем, потому что мы стояли прямо возле салона, но, озабоченной своими мыслями, я его даже не заметила. Обратила внимание, что в салон вошли две дамы. Сначала мы решили подождать на улице, но потом мне пришла в голову мысль: а вдруг удастся что-то полезное для себя услышать? И уж коли дверь в салон оказалась не заперта, мы с Минером потихоньку скользнули в холл. В холле стояли три стульчика, на которых мы сразу же и уселись, потому что из комнаты, находящейся в противоположной стороне от двери, было слышно, причем довольно хорошо, разговор. Одна дама говорила: «В нашем шателье стало невозможно жить. Я вам, Люси, конечно, очень благодарна, но каждый раз ждать по месяцу, да еще и платить по 10 луидоров за платье – это немыслимо. Конечно, впереди открытие сезона в столице, и ради этого можно и подождать, и переплатить, но в остальное время я буду, увы, переходить на обычные платья». «Что вы думаете, баронесса?» «Я полностью вас поддерживаю», — раздался очень тихий, почти шелестящий голос второй женщины. «Это ни в какие рамки». Потом я услышала извиняющийся голос и поняла, что это портниха. «Видите ли, дамы, просто к магам очередь на месяц вперед, и мне даже с моими знакомствами не удалось продвинуть ваше платье больше, чем на неделю. После этой магической лихорадки стало совсем мало магов, которые могли бы заряжать кристаллы». Так я услышала, что мы с Эжени здесь практически монополисты. Ну что же, посмотрим, придет ли мадам крыса, потому что если нет, то я приду сюда. Мы с Минером не стали дожидаться, когда портниха освободится. Все, что хотела, я уже узнала. Поэтому мы вышли на площадь, и у меня в животе тут же заурчало. Время было обеденное, и на площади появились лотки, на которых что-то жарили, разогревали и зазывали народ прикоснуться к прекрасному, а именно что-нибудь сожрать. Посмотрела на Минера, его взгляд был не менее голодным, чем мой. «Побежали домой. Только и смогла я предложить. Кушать хочется», — пролепетал мальчишка, и тогда мне пришла в голову еще одна умная мысль. «Ладно, сейчас мы с тобой попробуем заработать на пару пирожков», — сказала я и начала обводить площадь глазами. Наконец я увидела то, что искала. Одна из торговок никак не могла въехать на площадь, потому что у нее развалилось колесо. И она изо всех сил старалась удержать тележку в ровном положении. Еды на телеге было много, и как только тележка начинала перекашиваться, то еда так и норовила съехать с тележки на пыльную брусчатку площади. Взяв Минера за руку, подошла к торговке. «Вам нужна помощь?» Она, стараясь удержать тележку, повернула голову, подозрительно посмотрела на меня и пробасила: «И чем мазель может помочь?» «Я могу починить вам колесо у тележки», — улыбнувшись, ответила я. «И что ты за это хочешь? Видимо, торговка совсем отчаялась, что даже была согласна на помощь от меня, неизвестной ей девице в полосатом платье. Я ответила как можно более весело и беззаботно. «Пирожками вашими угостите, и хорошо». Торговка еще раз посмотрела на меня, потом на Минера и ответила. «Угощу, если и вправду починишь». Я присела и, стараясь, чтобы никому не было заметно, потянулась к сломанному колесу, вливая капельку магии и представляя себе, что колесо восстанавливается. Вдруг со спины прозвучало удивленное «Мадемуазель Мари». От неожиданности я немного переборщила и тележку качнула. Торговка охнула, но удержалась вместе с тележкой. Как бы там ни было, но колесо было сделано. Ну, может быть, стало по размеру немного больше, чем остальные, но я больше уже ничего не смогу сделать, поэтому встала и, обернувшись, произнесла: «Добрый день, капитан Лекок».